Глава 13. Сотрудники Deo Plastics работали в две смены, чтобы закончить брезент для жилого модуля Ареса-3. Ходили слухи о трех сменах, если НАСА снова увеличит заказ. Никто не возражал. Сверхурочные были выдающимися, а финансирование – неисчерпаемым. Ткань и углеродное полотно медленно пропускали через пресс, который зажимал его между листами полимера. Готовый материал складывали вчетверо и склеивали. Получившийся толстый лист покрывали мягкой смолой и отправляли в горячую камеру. Запись в журнале. Сол-114. Теперь, получив возможность общаться со мной, НАСА болтает без умолку. Они постоянно хотят информацию по каждой системе жилого модуля и собрали целую комнату людей, пытающихся руководить моей плантацией. Что может быть прекрасней кучки земных придурков, говорящих мне, ботанику, как обращаться с растениями? Я их преимущественно игнорирую. Не хочу показаться самонадеянным, но я — лучший ботаник на планете. Большой бонус — имейл. Как на старом добром Гермесе, мне приходят дампы данных. Разумеется, они содержат письма от друзей и семьи, однако НАСА также присылает избранные сообщения от общественности. Мне пишут рок-звезды, спортсмены, актеры и актрисы, и даже президент. Одно из писем было из моей альма-матер, Чикагского университета. Говорят, если ты возделываешь где-то плантацию, значит, ты официальный колонист. То есть технически я колонизировал Марс. Вот так-то, Нил Армстронг. Но самый лучший имейл пришел от моей матери. Именно такой, как вы и подумали. Слава Господу, ты жив, держись, не умирай. Папа передает привет и т.п. Я прочитал его 50 раз подряд. Эй, не поймите меня неправильно. Я отнюдь не маменькин сынок. Я взрослый мужчина, который лишь изредка носит подгузники. Ну куда без них в скафандре? И я совершенно по-мужски цепляюсь за письмо от моей мамы. Я ведь не какой-то малолетка, тоскующий по дому в летнем лагере. Теперь мне приходится 5 раз в день выбираться в марсоход, чтобы проверить почту. Они могут отправить сообщение с Земли на Марс, но не могут перекинуть его на 10 метров дальше, прямо в жилой модуль. Однако мне не следует жаловаться. Мои шансы пережить все это заметно повысились. Согласно последним донесениям, они решили проблему веса МПА Ареса-4. Когда он приземлится, с него снимут тепловой экран, всю аппаратуру жизнеобеспечения и парочку пустых топливных баков. И тогда мы 7, экипаж Ареса-4 плюс я, сможем добраться до Скиапарелли. Они уже разрабатывают для меня расписание наземных операций. Как вам это понравится? Еще из новостей. Я учу азбуку Морзе. Зачем? Затем, что это наша запасная система связи. НАСА сообразила, что допотопный зонд — не самое надежное средство коммуникации. Если Pathfinder накроется, я буду выкладывать сообщения из камней, а НАСА — снимать их со спутников. Ответить они не смогут, но у нас будет хотя бы односторонняя связь. Почему азбука Морзе? Потому что точки и тире получаются из камней намного лучше, чем буквы. Это отстойный способ общения. Надеюсь, до него не дойдет. По завершении всех химических реакций полотно стерилизовали и переносили в чистую комнату. Там от края отрезали полосу, делили на квадраты и подвергали каждой серии суровых испытаний. После тестирования из полотна вырезали фигуру нужной формы. Края подшивали и скрепляли смолой. Сотрудник с планшетом проводил последний независимый осмотр, проверяя показатели, а затем подтверждал годность. Запись в журнале. Сол-115. Назойливые ботаники неохотно признали, что я проделал отличную работу. И согласились, что пищи мне хватит до 900-го сола. НАСА конкретизировало детали миссии снабжения. Сначала они разрабатывали безумный план доставки зонда на Марс до 400-го сола. Однако картофельная плантация купила мне еще 500 солов жизни, и у них появилось время. Запуск назначен на следующий год с использованием траектории Гомана, и добираться сюда зонд будет почти 9 месяцев. Он должен прибыть в районе 856-го Сола. В нем будет еда, запасной оксигенатор, регенератор воды и система связи. Точнее, 3 системы связи. Похоже, они не хотят рисковать, учитывая тот факт, что в моем присутствии радио часто ломаются. Сегодня получил первый имейл с Гермеса. НАСА ограничивает прямой контакт. Думаю, боятся, что я скажу что-нибудь вроде «Вы бросили меня на Марсе, придурки!» Знаю, команда очень удивилась, услышав о марсианском призраке былых миссий. Но ради бога, иногда НАСА слишком осторожничает.